Глава 6. Нанна. И не вернулся. И на другой день тоже. Никогда. Потом только и говорили, что про Ивана. Ну и понятно, королевский сын, да и любили его все. Из него бы вышел добрый король, разумный, скромный, как его отец. Ну понятно, там его все оплакали, я же первая. Но мой Тарпиус. Получилось вроде не в счет. Ну что там, слуга. Так и говорили, Иван и его слуга. Как будто у него уж и имени-то и не было. Вот тут-то мне стало не втерпёшь. Главное дело, не верил я ни в какого медведя, ну ни на секунду не поверила. Двуногие это были медведи, вот что. А кто их послал, всякий знает. Нанна, — прервал ее Китиль, — это так и не было доказано. Да неужто? А почему тогда король его изгнал, Геральфа этого? И доказывать не стал. Убирайся, — говорит, — отсюда, а то ты убрался. На варе шапка горит. Разве он так бы уехал, как бы был ни при чем? Члены совета невольно усмехнулись. Нанна по-простецки высказала то, в чем они давно были убеждены. Ну, в общем, тяжело мне было. И через несколько дней после этого несчастья ушла я к Ун, Ивановой жене. Сама знаю, мы не ровня, куда там. Но горе-то у нас одно. Она меня хорошо приняла, как родную. Взялись за руки, заплакали. Ну, не в обнимку, конечно. Ведь кто я, кто она. Она сказала, что ее муж моего очень любил. А я ей, что мой муж тоже ейного очень любил. И плачем, обои разливаемся. Ой, а потом она мне сказала под великим секретом, уж не знаю, почему мне, хотя нет, знаю. Да потому что я тоже женщина, и одно у нас горе. И я в этот момент оказалась рядом, а ей надо было кому-то сказать. В общем, сказала она мне, что ждет ребенка. Молчание, без того царившее в зале совета, стало каменным. Все ошеломленно уставились на крестьянку. Лицо Бьорна из бледного сделалось мертвенным. Он стиснул голову руками и сидел неподвижно. Она еще никому не говорила. Я была первой, единственной. Насчет медведя она думала тоже, что и я. Медведи были тут забешены не больше, чем жирафы там или гипопотамы. Убийство это было, и с рук сошло, все шит-крыто. Геральф себе дорогу расчищал. Он на все пошел бы из-за короны. И ребенка бы убить не посовестился. Я сказала Ун, чтобы лучше молчала про то, что ждет ребенка. Пока с виду незаметно, пусть никто не знает. А уж когда живот станет большой, тогда к королю под защиту. У него стража. Она сказала, да, так и надо будет сделать. На том разошлись. Я рада была, что она так разумно решила. А сама-то и проболталась. Да, я ее и выдала. Голос у нее сорвался, и она разрыдалась. Вытащила из кармана платок, уткнулась с него, утирая слезы. «А кому ты проговорилась?» — спросила одна из женщин. «Я, например, ни от кого никогда не слыхала, что он ждала ребенка». «Кому проговорилась, тому не резон было другим пересказывать, мадам». «Это был Геральф?» «Да», — простонала Нана, — «Геральф. Тот самый, от которого это надо было пуще всего скрывать. Ну, по гроб жизни себе этого не прощу, да я не нарочно. Само сорвалось. Больно нрав у меня горячий. Неделя тогда миновала со смерти моего Арпиуса. Нашли в снегу тела, истерзанные когтями, изорванные, и привезли. И все говорили, медведи, медведи. Так все и думали, медведи. Медведи, как же. А я и наткнулась на Геральфа с его шайкой на рыночной площади. Курицу шла продавать, а курица-то сестры моей. Сестра сама хотела пойти, а муж у нее за ним мог, в спину ему вступил, ну и вот. А они-то верхами, а я пешком. Один на меня пальцем кажет и Геральфу шу-шу-шу на ухо. Ясно сказал ему, кто я есть. Минутное дело, да я-то увидала. А он этак на меня глядит с усмешечкой. Как я закричу, тут убийца! А кругом народ, а я ему опять убийца! А он только усмехается. Болтай, мол, не больно напугал. Тут я и ляпнула, подумав, не успев. Уж так-то захотелось согнать эту ухмылку с его подлой хари, извините за выражение. Показала пальцем на дворец, да как крикнула. Рано обрадовался. Ты пока еще не там. На подходе уже тот, кто тебе дорогу перекроет. Его как ошпарило. Коня остановил, повернулся ко мне. Смотрит, смотрит. Пытается понять. И понял. Опять усмехнулся. Да теперь в другом смысле. Спасибо, мол, за ценные сведения. Мне помереть тогда, язык бы себе откусить. Нет, ору, нет. Ну, ори не ори, ему каждое мое нет лишнее, да. Как я со стыда не сгорела, а? Курицу прямо на рынке там бросила и бегом к Ун. Голос у нее опять сорвался. «Принесите ей воды», — бросил Китиль в сторону стражника, стоящего у дверей, и кресла. Стражник повиновался, и через несколько минут, усевшись, хотя по-прежнему на некотором расстоянии от стола совета, Нанна продолжила свой рассказ. «Я ей во всем призналась. Уж натворила дел, так надо отвечать. Она не осердилась, простила меня. Нанна говорит, они чудовища. А вы-то что ж? Вот тут я поняла, что такое настоящая знатная дама, и за рог дала помогать ей, чем могу. Мы решили бежать. У меня была тогда старуха-тетка, жила одна денешенька в своем домике на взморье. Я ей сказала, ун, спрячемся там, это даже не край света. А за край света, а тетка моя из ума выжила, ничего не соображает и никому ничего не скажет. А вы спокойненько родите своего ребеночка. Никто вас не побеспокоит, а я за вами ходить буду, рыбки вам сготовлю. А он говорит, хорошо, и не надо мне, чтобы мой сын был королем. Хочу только, чтобы он рос, играл, стал мужчиной, хочу, чтобы он жил. И на другой день уехали вдвоем в санях. Вы помните, какая она была красавица, тоненькая, такая беленькая. Со мной рядом прям как тебе красавица и чудовище. Она переоделась крестьянкой, и мне и переодеваться-то и ни к чему. Я какая и есть. Тетка нас пустила и не спросила ничего. Полоумный, я же вам говорил. День-деньской вяжет да распускает одну и ту же фуфайку, да песни моряцкие поет. Че с нее возьмешь-то? Так мы лето прожили, и осень, а зимой уун. Схватки начались. Я туда-сюда. Никогда ведь рода не принимала. Не так что-то пошло. Ой, много крови она там потеряла. Я помогаю, как могу, а внизу старуха полоумная распевает. Выбирай, ребята, якорь. Ну и ночь. Ох, что за ночь, а он бледная, прям белая вся, светится насквозь. Ох, простите, дам, господа. И Нанна снова разрыдалась. Потом высморкалась, отпила воды и продолжила. И родила она мальчика. Здорового, крепкого. Сразу закричала все как следует. Пуповину я обрезала, она еще успела его на руках подержать. Но сил у нее уже не осталось, под утро и померла. Я прям голову потеряла. Сами подумайте, дом на отшибе, я одна. Младенец орет, а мать мертвая лежит. А полоумная горланит по морям, по волнам. Тут я и вспомнила про колдунью Брит. За пару лет до этого я ее как-то выручила. Разогнала ораву хулиганов. Они закидывали ее снежками. А в снежках-то камни. Она мне и говорит. «Нанна, если тебе что понадобится...» Только кликни, я добро помню. Вот понадобилось. Я послала соседского сына. Где уж он искал, как уж она добралась, меня не спрашивать. Но в тот же вечер она была тут как тут. Что за беда, Нанна спрашивает. А чего спрашивать-то, вот она беда-то. Я ей все рассказала, и кто отец? Она говорит, положись на меня. Кс-кс. Завернула тело ун в простыню, взвалила на спину и в ночь ушла. Вернулась, говорит... Ну, вот, кс-кс, спит она в великой могиле в море, значит. Потом взяла мальчонку, то он орал, а как взяла, сразу смолк. А прежде чем унести, говорит, погоди, надо знак ему сделать. Какой, спрашиваю, знак? А такой, кс-кс, это ж будущий король. Надо, чтобы его узнать можно было хоть через 20 лет. Бери лопату, пошли, поможешь, говорит. Кс-кс, вышли с ней в ночь. Велел копать глубоко, точное место показал между двух деревьев. А дальше она сама рылась уж руками, там, черными своими ногтями. Вырвала какой-то белый корешок. Ты, говорит, не трожь. Кс-кс, обожжешься. Вернулись в дом, там тетка моя поет ребеночку. Эх, пляши, красотка, знаете эту песню? Ну, там что-то там, вроде мы в порт придем, на берег сойдем, а дальше там вино и водка. Эх, пляши, красотка. На-на, остановил ее Китиль. Ох, извините. Взяла она ребеночка на колени к себе. Я ему ручку держала, а она два кусочка того корешка положила, крест-накрест на ладошку, откуда большой палец растет, и прижала. Какие-то колдовские слова сказала, только я не запомнила. Ой, ребенок орал во всю глотку, а когда она сняла корешки, осталась метка. Вроде ожога аж дымилась. А она говорит, вот и ладно, теперь снесу его в безопасное место, а куда не скажу даже тебе, прощайся с ним. Ай-яй, он же замерзнет насмерть, если его по улице снести. Ничего не замерзнет, она говорит. У моего огня ему и на морозе тепло будет. О, как сказала, у моего огня. Меня аж в дрожь бросила. А больше ничего не знаю. Поцеловал я ребеночка, и она его унесла. Нанна тяжело вздохнула и умолкла. Члены совета обернулись к Бьорну, и тот медленно опустил руки, открыв лицо. Это правда. — сказал он безжизненным голосом. «Брит пришла к нам через несколько часов после рождения Алекса и принесла Бриско». Он был так бледен, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Сейчас он переживал один из тех редких моментов, когда важнейшие жизненные узлы развязываются и перевязываются по-другому. Голова у него кружилась, словно он куда-то падал. Тайна, которую они с Сельмой хранили целых 10 лет, была больше не тайной. Бриско не был их сыном. Но эту пустоту заполнила другая тайна, та, которую сейчас открыла Нанна. Ребенок, которого они растили день за днем и теперь потеряли, был сыном Ивана и внуком короля Халунда. Бьорн вспомнил один давний вечер, когда Сельма это почти угадала. Бриско не было еще и года. Они стояли вдвоем у его колыбели и любовали с ребенком. «А тебе не кажется все это странным?» — сказала она. «Погиб Иван, он исчезла, а теперь откуда-то взялся ребенок?» Бьорн тогда только головой помотал. «Ну что ты, мол, выдумываешь?» И больше они об этом никогда не говорили. Нанна, между тем, еще не все рассказала. «Прошло так это с год», — снова заговорила она. «И заявились они, шайка Герльфа. Наверное, по всем домам прошли, все ребенка искали. Уж если в наш домишко заявились, так значит, и впрямь ни одного не пропустили. Меня дома не было, работала в наймах на одной ферме. Они тетку расспрашивать. Она им подиспела, китобой готовь гарпун или еще что-то. А потом рассказала и про ребенка, и про колдунью Брит, и про метку, все-все. Так мне и сказала, когда я вернулась. Ой, вот ведь полоумная, а? Ничегошеньки не помнит, сколько пальцев у ней не знает, а это ж подишь, запомнила и рассказала. Они, надо думать, пошли искать Брит, чтобы дознаться, куда она снесла мальчонку. Ну, Брит, вы ее знаете, небось, так их встретила». Вот теперь уж все сказал, дамы и господа. Извините, что уж так это, ну, бестолково там уж. Как умею. Вполне толково, Нанна, — успокоил ее Китель. Совет тебя горячо благодарит. А я, пользуясь случаем, сказать тебе, как мы рады, что ты вернулась к нам. Мы тебя не забывали и все очень любили, Арпиус, и ты ведь это знаешь. Тебя проводят, куда скажешь. Тот же стражник, который привел ее, взял женщину за руку. С порога она оглянулась на советников и сокрушенно покачала головой. И все это, чтобы он попал таким в лапы, вот горе-то. Бедный мальчонка. Совет заседал до поздней ночи. Вспомнили позорное бегство Геральфа 10 лет назад, его изгнание с малой земли, его заверение в своей невиновности, его унижение перед дядей королем, его ярость и обещание страшной мести. Подозрения, вызванные гибелью Ивана, сыграли немалую роль в осуждении Геральфа, но еще большую — его характер, воинственный, непокорный и неистовый. Из нынешнего совета многие помнили то бурное заседание, последнее, в котором он принимал участие, где он дал выход своей ненависти. Битый час метал он тогда громы и молнии, и никто не мог его остановить. «Малая земля!» — кричал он, стоя у стола и колотя по нему кулаками. «Малая земля! Этим все сказано, малая! Вы что, не видите? В чем мы расписываемся, когда говорим «я с малой земли»? Этот остров нас без конца умоляет, теснит, ужимает. Вы что, не замечаете? А я не люблю ужиматься, мне нужен простор. История. История — это мы». Королевская библиотека. Вот в чем вы вязнете. Вот он, символ. Символ вашей мягкотелости, вашего ухода от жизни. Про что написано в книгах, которые вы там нагромоздили? Про то, как другие народы в былые времена являлись сюда и нас завоевывали. И вот над этим вы гнете спину, и вам это нравится. Позор вам, позор. Наша страна лежит лапками кверху. Вот вам истина. Она стала страной старых баб. Вы бы лучше прививали своим детям вкус к жизни, к славе. Учите их владеть оружием, сражаться, чтобы мечтали о победах, о завоеваниях. Их надо растить орлами, а вы из них делаете мокрых куриц. Он долго еще с неослабевающим жаром развивал эту тему, пока Китиль, тогда еще молодой, не остановил его, спокойно молвив: «Спасибо, что открыл нам свои помыслы, Геральф. По крайней мере, теперь будем их знать». Когда Бьорн вернулся домой, Сельма спала глубоким сном. Впервые после похищения Бриско. Бьорн пожалел будить ее. «Завтра», — подумал он, — «завтра скажу ей, кто наш сын». Прежде чем лечь, он поднялся наверх поцеловать Алекса. Взошел по деревянной лестнице босиком, стараясь, чтобы ни одна ступенька не скрипнула, и тихонько отворил дверь спальни. Луна бледно ее освещала. У Бьорна перехватило дыхание. На кровати Бриско одеяло выпукло обрисовало лежащую фигуру. «Бриско!» — прошептал он. Мальчик спал в своей излюбленной позе, носом к стенке. Бьорн подошел нетвердой походкой, протянул дрожащую руку и положил ее на круглое детское плечо. «Бриско, сынок!» Вернулся. «Папа?» — откликнулся сонный голос, и из-под одеяла показалась голова Алекса. «Пап, я переселился».